Не успел Гуров войти в здание управления, как у него зазвонил мобильник. Посмотрев на номер, он увидел, что это генерал Орлов. «Да, товарищ генерал», — ответил Гуров бодрым голосом, поднимаясь по лестнице. «Лев, ты сейчас где?» — как-то беспокойно уточнил генерал. И Гуров понял, что-то произошло. «Поднимаюсь к себе. А что?» «Бери Кричко и быстро ко мне. Беда, Лева!» Гуров хотел было спросить что-то еще, но генерал уже положил трубку. «Опять какая-нибудь неотложка», — сообразил Лев, открывая кабинет, где за своим столом уже сидел его помощник, полковник Кричко. «Неделя только началась, а вы, товарищ полковник, уже второй раз опаздываете на работу», — шутливо попрекнул Кричко, на что Гуров абсолютно серьезно сказал, никак не реагируя на шутку. «Пойдем, шеф вызывает». Кричко продолжал сидеть на своем месте, думая, что тот его разыгрывает, ведь генерал в это время практически никогда не бывал в управлении. «Ну что сидишь, пошли!» — повторил Гуров, направляясь к двери. «Так это что, была не шутка?» — удивленно переспросил Кричко, подскочив с места. «На что, действительно генерал вызывает? Что случилось-то?» «Сам пока не знаю», — задумчиво ответил Гуров. Когда они вошли в кабинет, генерал-лейтенант Орлов, начальник управления, и их непосредственный начальник ходил по кабинету, пыхтя сигаретой. Он так глубоко задумался, что не замечал, как стряхивал пепел прямо на ковер под ногами. Стоило только Гурову появиться на пороге кабинета, как генерал прошел к себе на место, сел за стол и жестом предложил им с Кричко занять места напротив. Все это происходило в полном молчании, и Лев Иванович понял, что дело действительно очень серьезное. Немного помолчав, Орлов вздохнул. «Начну с предыстории, чтобы потом у вас не было никаких вопросов». Полковники внимательно смотрели на генерала. «Вы прекрасно знаете генерала Пахомова из МВД. Но вы не знаете, что мы с ним дружим еще с военного училища. Я был дружком на его свадьбе и крестным у его единственной дочери. Поддерживал его, когда он был весь черный от горя после смерти жены. В общем, если кто-то сомневается в настоящей мужской дружбе, то это не я». Генерал замолчал. На его лице застыло выражение глубокой скорби. «Так вот», — продолжил генерал после нескольких минут тишины, «сегодня ночью в своей квартире была убита Вероника, дочь генерала Пахомова». После этих слов он отвернулся к окну, и Гуров заметил, как в уголках его глаз предательски заблестели слезы. Почувствовав, каково сейчас Орлову, никто из сидящих не решился задать свой вопрос. «А какое отношение ко всему этому делу имеют они?» После небольшой паузы генерал повернулся к своим подчиненным и, взяв себя в руки, продолжил. «Вы должны будете прямо сейчас отправиться в Санкт-Петербург и как можно быстрее найти убийцу. Сразу хочу предупредить вас, что это не обычная бытовуха. Убийца оказался ушлым и поэтому все за собой подчистил. Вам надо будет поднапрячься и, повторяю, как можно быстрее найти этого отморозка. Группа уже там, и ты, Лев, возглавишь ее по приезде на место. У вас есть несколько часов, прежде чем тело отправят в морг для подготовки к похоронам, так что вылетаете первым же рейсом». Он посмотрел на часы. «Через час 15. Вопросы есть?» «Нет», — ответил за двоих Гуров. «Я на вас очень надеюсь, сынки», — как-то по-отечески сказал генерал, провожая их до дверей. Уже выходя на улицу, Кричко спросил у Льва. «И что ты насчет всего этого думаешь?» Гуров пожал плечами, не зная, что и ответить. С одной стороны, он прекрасно понимал, что для генерала Орлова было делом чести раскрыть убийство крестницы, и все происходящее он воспринял как свое горе, а не просто преступление. Но с другой стороны, ему было непонятно, почему бы Пахомову не накрутить хвоста местному РОВД и не заставить раскрыть преступление в кратчайшие сроки. Хорошо еще, что приходится приступать к этому делу в самом начале, а не переделывать чьи-то ошибки. Остается хоть какой-то шанс быстро выйти на след убийцы, — рассуждал Гуров, пока они подъезжали к его дому. Решив не бежать впереди паровоза, а разобраться на месте, что да как, Лев решил позвонить своей жене Марии и предупредить ее об отъезде. «Привет, дорогая! Ты в театре или уже дома?» «Дома!» — протянула Мария и тут же спросила. «Во что?» Гуров знал, что из-за столько лет их совместной жизни она так и не смогла смириться с его командировками и всегда расстраивалась, когда он уезжал даже на пару дней. Поэтому Лев решил полояльнее сообщить ей о том, что ему придется прямо сейчас улететь в Питер. «Послушай, любовь моя, у меня есть две новости для тебя. Одна хорошая, другая не очень. С какой начать?» «Начни с той, в которой ты хочешь сообщить мне, почему уезжаешь в очередную командировку». Моментально догадавшись, в чем дело, отозвалась жена поникшим голосом. Гуров понял, что больше нет смысла ходить вокруг да около, а потому начал как есть. У генерала Пахомова убили единственную дочь, и нам со Стасом поручено в кратчайшие сроки задержать убийцу. А что у них там в Питере? Своих полковников не нашлось? Съязвила Мария, но сразу осеклась. Извини, а сколько лет-то ей было, молодая? Около 30. Поздний ребенок? Поздний и единственный. Да, никому не пожелаешь такого. Протянула Мария. Ты хоть за вещами-то заедешь? Я уже возле дома. Но у меня совершенно нет времени. Хорошо, что ты дома поможешь мне собраться, сказал Гуров, уже выходя из машины. Я скоро, сказал он Кричко и направился к подъезду, продолжая разговаривать с женой. Ей не нравились командировки мужа. Но Мария оставалась женой опера, и поэтому, когда Гуров вошел в квартиру, она уже укладывала его вещи в дорожную сумку. Все сборы заняли не более 5 минут, и вот уже Лев стоит в дверях и, прижимая к себе Марию, шепчет ей на ухо. «Я постараюсь вернуться как можно быстрее, поймаю очередного негодяя и вернусь. А потом будут другие негодяи, которых снова придется ловить, и так до бесконечности», — спокойно констатировала Мария, посмотрев на мужа. «Так что не обманывай себя и меня, это твоя работа». «Все равно я бы не хотел, чтобы ты расстраивалась», — признался Лев Иванович, прощаясь с женой. Уже спускаясь по лестнице, он мельком взглянул на часы и понял, что опаздывает. До вылета оставалось менее часа. Стас Кричко оказался намного проворнее Гурова. Не прошло и 5 минут, как он уже запихивал свою сумку в багажник казенной «Волги». «Поехали, поехали!» — поторопил он, залезая в салон. Дорога в аэропорт была еще свободной от пробок, и потому они поспели как раз к регистрации пассажиров. Подхватив сумки, они бросились к стойке, так как им надо было еще отметить свои забронированные места на этом самолете. Гуров заметил, как изменилось лицо девушки, которая пропускала пассажиров на посадку, когда он сунул ей под нос свое удостоверение. С тех пор, как большая часть авиакомпании перешла в частные руки, к льготным пассажирам относились как к людям второго сорта. Гуров знал это и потому относился к ним так же, как белый к неграм. «Для нас забронировано 2 места в эконом-классе», — немного грубовато сказал Гуров, показывая свое удостоверение. «Сейчас посмотрю». «Вы думаете, что мы можем вас обмануть?» — скептически спросил Гуров, заглядывая в список пассажиров. «Мы обязаны проверять. Это наша работа», — искоса глянув на него, ответила девушка в синей форме. Уже в самолете Кричко спросил у Гурова. «А что ты прицепился к этой девушке там у турникета?» «Да нечего мне рожи корчить, вообще страх потеряли. А ты что, в защитнике решил податься?» — спросил Гуров, усаживаясь на свое место. «Да нет, я так. Думай лучше о предстоящем деле», — серьезно сказал Лев Иванович. «Приедем на место, тогда и подумаем», — отмахнулся Стас. «Ну тогда отдохни. Сдается мне, что оно будет непростым», — задумчиво сказал Лев и, откинувшись на спинку кресла, прикрыл глаза.